Глава 13. Самый наглый план. В глазах Чеддера Наруса не было ничего, кроме пустоты. Холодный вакуум открытого космоса. Полное отсутствие чего-либо. Будто тело покинула душа, но сердце почему-то продолжает биться, а легкие качают воздух. Смотреть как-то неприятно. Жутковато даже. Не знаю, где сейчас витает дух этого странного человека. Если верить его словам, то он сейчас исследует закоулки цитадели старых королей, крепости, которая возвышается над городом. Неприступная каменная твердыня на господствующей высоте. С трех сторон ее защищают скальные обрывы, с четвертой — двойная стена с тройкой высоченных башен. Даже одну проломить таранами очень непросто, а уж две. Если верить слухам, метательные машины, коих там неизвестное количество, способны обстреливать всю гавань. Ну и подступы к укреплениям, само собой. Да там и без стен можно отбить вдвое большие силы противника. Рельеф многое позволяет. Удобное место. Будто природа специально создала его для строительства крепости. Неудивительно, что именно там возник один из древнейших королевских замков. Он веками расширялся до нашествия демов, а те не дали ему захереть. Переделали под свои нужды, превратив в один из своих главных опорных пунктов на южном побережье. Если верить летописям, северяне не один десяток раз пытались вернуть крепость. Одиночные страны и союзы терпели здесь поражение за поражением. Ну а потом их окончательно выдавили в море, и здесь стало тихо и спокойно. Но это до моего прихода. Чеддер еле заметно пошевелился, моргнул несколько раз, скосил голову, уставившись в узкое оконце каюты. Туда как раз заглянул луч заходящего солнца. «Я видел цитадель. То, что за стенами». «И что там?» «Там всегда было тихо. Но сейчас гремят сбруя и оружие. Такого оживления я еще не видел». «Консул предупредил гарнизон. Они готовятся отбивать нападение?» «Да, наверное, так». «О чем говорят в крепости?» «Я могу видеть то, что видит имя, но слышать мне не дано». «Плохо. Было бы полезно подслушать хотя бы разговоры рядовых. Из них можно много чего понять. Что толку от того, что мы узнали об этой суете?» «Крепость готовится к отражению атаки, а галеры стоят у причалов. Ни одна не ушла». «А по вашему плану должны были уйти все». «Флот нельзя за час сорвать с насиженного места. Да чтобы только собрать, по притонам команды потребуется минимум день. И еще их надо будет привести в чувство. Я эту публику знаю. Сталкивался. Видел, как они жизнь на берегу прожигают. Как стемнеет, устроим вылазку в город. Перехвачу где-нибудь в кабаке пару-другую типчиков из какой-нибудь не самой последней оты. Главное, потрезвее выбрать. За выпивкой они сами расскажут о ближайших планах. Даже пытать не придется, языки у них не привязаны». «Вы слишком самоуверены. Возможно, консул посвятил свои планы лишь вожаков. В таком случае вы напрасно переведете выпивку». «Пошлю Тука. У него нюх хороший. Может, перехватит кого из вожаков. В Горбуне я уверен. Его лошадь перепить не сможет». «Дан, это не север, и вы не южане. По вас видно сразу, откуда вы явились. Даже говор другой этого не скрыть. Никто не станет здесь разговаривать с северянами по душам». «Вы уверены? Выпивка творит чудеса». мне не нужно имя, чтобы помнить о том, кто такие демы. Если не хотите неприятностей, не таскайтесь здесь по грязным притонам». «Так я и не собираюсь. Не по чину мне. Тук пойдет, ну и еще парочку ребят прихватит». «Это ваши люди. Вы хозяин их судьбы». «Что-то вы мрачно настроены». «Минимум, на что они нарвутся. На драку». «Иногда драка — начало дружбы. Я уже втирался в доверие к демам, причем успешно. Не такие уж они внимательные, да и к северянам относятся не так плохо. И вообще, мы ведь как бы и не северяне уже. Предатели, получается». «Наслышан. К пьяным глупцам вы втирались в доверие. Но здесь трезвых хватает. С ними все будет совсем иначе. И не забывайте про серых жрецов. Я видел их в крепости. Жрецы могут заинтересоваться вами. Жрецов вы обмануть не сумеете». «И что посоветуете? Сидеть и тупо ждать, пока демы здешние сами не передохнут? Мы ведь пришли не за этим. Точнее, за этим. Но должны как-то ускорить процесс. Вот и не уходят из гавани. Надо что-то с этим делать. Как минимум узнать причину, а не молоть здесь языками попусту». «Дан, вы здесь из-за меня. У вас действительно отчаянное положение. Раз вы решились на такое всего лишь из-за нескольких слов такого ненормального человека, как я. Без веры в результат, или даже без веры, что результат вообще возможен. Это не может не давить на вас. Я мало говорю, но много слушаю. Ваши люди любят рассказывать о вас разное, о том, кем вы были когда-то, кем стали теперь, какими способами этого добивались. Вы были человеком, который способен пойти на риск, на любую авантюру, даже на самое безумное предприятие, и при этом победить, несмотря ни на что. Наглостью, хитростью, умом, наконец, но только не колотя, а несокрушимую стену голыми кулаками. А сейчас я вижу другого человека. У этого человека есть только отчаянная тяга к авантюрам, но нет ни хитрости, ни наглости, да и ума почти нет. А есть сплошные сомнения и колебания. Да, вы правы. Нельзя победить бесконечными разговорами и ожиданиями. Нельзя. Вот и не надо этим заниматься. Вы прежний вели себя иначе. Просто подумайте над этим. Подумайте. А ведь Чеддер не такой уж псих, раз вслух высказал то, о чем я и сам не один раз начинал задумываться. Мои люди привыкли уже доверять мне во всем. Им простительно не замечать очевидных вещей. Думают, что страж в очередной раз задумал нечто такое, отчего, если не мир, то хотя бы побережье отдельно взятого моря содрогнется. Нечто фантастическое, невозможное, непредсказуемое. А страж-то, получается, по сути, ничего не задумал. Его план — удар силой на силу, а дальше гадание. Кто-то возьмет верх. И это при том, что я такого метода боя не признаю. Какой у меня вообще план? А никакой. Освободив Чеддера, я дальше занимался лишь одним. Делал все, что в моих силах, ради того, чтобы добраться до некоего потерянного имени. Причем не пытался продумать далеко идущие последствия. Ну, не бред ли? Да, попахивает бредом. Даже с учетом того, что ситуация у меня и правда безвыходная. Все равно бред. Но даже если этого не замечать, есть второй, еще более заметный признак того, что действовал я, мягко говоря, как-то не совсем правильно. Наш корабль стоит в гавани города, который с моими силами невозможно взять. Да, пора уже в этом признаться самому себе. Даже приведи я сюда магланцев и таллирцев, придется не один день биться о каменные стены, после чего иметь дело не только с гарнизоном и спешно стянутыми ближайшими силами, но и подкреплениями, которые прибудут издалека. Ради такого врага, как я, сюда сгонят всех, кого можно и нельзя. Надо отдать должное демам. В случае острой необходимости они могут действовать весьма оперативно. Их государственная система неповоротлива во многих вопросах, признаю. Но не во всех же. Я — та самая необходимость, которая помогает ей поворачиваться весьма резво. Знают меня прекрасно, сталкивались уже. И, конечно, я далеко не все знаю о возможностях врага. Но то, что при желании за один лишь день к Шрадру могут стянуть до 15 тысяч солдат, знаю прекрасно. К тому же не столь далеко отсюда в море впадает одна из самых больших рек южного побережья — Гвая. По ее берегам располагается несколько значимых городов, и по удобной дороге оттуда могут доставить примерно столько же, но уже чуть позже. Грубо говоря, через полтора дня они вступят с нами в бой. Большая часть этих солдат — просто ополчение, традиционно созываемое при любой заварухе. Боеспособный мужчина, готовый защищать свою жизнь, освобождается от части налогов, но взамен должен хранить дома оружие и доспехи, в которые облачается по тревоге. Не слишком опасные противники, но их будет по десятку против одного моего бойца. И это с учетом лутанцев, которые, как вояки, так себе, если не хуже. А ведь это лишь известные мне цифры. Провинция далеко не из бедных. Не удивлюсь, если демы стянут гораздо больше пушечного мяса. Напрашивается логичный вопрос. Что я здесь вообще забыл при таких раскладах? Что-то. Чье-то имя. Потерянное. Но в таком случае возникает второй, куда более логичный вопрос. Неужели это потерянное имя настолько тяжелое, что для его переноски мне нужно привести 3000 крепких мужчин? Точный вес неизвестен, но уверен, что не настолько уж оно и массивное. И вообще, Чеддер оговорился, что его веса можно вообще не брать в расчет. Ну так сколько понадобится грузчиков? Один? Два? Ну пусть 3 или даже 4, но ведь не 1000. Для того, чтобы вытащить это проклятое имя из старой крепости, мне больше никто не нужен. Достаточно тех, кто есть на этом ворованном паруснике. Раз так, не пора ли начинать думать в том же духе? Головой, а не другой частью тела. То есть разумно, не страдая манией величия, и хоть немного стараясь заглянуть наперед, а не делая ставки на силовое решение вопроса, тем более что сила здесь не на моей стороне. Первое, что нам понадобится, проникнуть в крепость, которая располагается на высоте, господствующей над городом. Наверх ведет единственная извилистая дорога, она хорошо просматривается. Попасть туда законным путем теоретически можно, хотя бы при помощи все того же консула. Дескать, давно о такой экскурсии мечтал. Но не факт, что нужно. Ладно, этот пункт мы еще обдумываем. Второе. Надо будет забрать имя. Что вообще подразумевается под именем, неизвестно. Хоть бери да Чеддера пытай плоскогубцами. Но это я оставлю на самый крайний случай. В общем, будем считать, что под именем подразумевается нечто не слишком тяжелое и громоздкое. То есть группа людей, законным или незаконным способом попавшая за стену крепости, не должна столкнуться с проблемой транспортировки. Третье. Уносить придется вниз, к кораблю. Вещь, которую держат под охраной целого крепостного гарнизона, не из тех, которыми принято разбрасываться. То есть нынешние владельцы будут весьма огорчены пропажей и будут пытаться всеми способами вернуть украденное. То есть нам надо провернуть дело так, чтобы это у них не получилось. Четвертое. Корабль должен уйти из гавани и воссоединиться с флотом. Корабли противника и портовая стража не должны этому помешать. Вот это уже куда больше похоже на четко сформулированные пункты вменяемого плана. И совсем не похоже на тот бред воспаленного сознания, где фигурировали сбор армии и отчаянный штурм одного из самых защищенных оплотов южан. И как мне вообще в голову подобное могло прийти? И так решено. Мы не будем отбивать имя военной силой. Мы его украдем. А теперь, раз уж от военных планов пришлось отказаться, надо продумать детали кражи. Не хватало еще засыпаться. Нюх, скажи, пожалуйста, как там поживает наш динамит? Динамит? Прекрасно поживает, не взорвался, и ладно. Что-то голос у тебя преувеличенно бодрый. Как-то это подозрительно. Страж Дан, я ведь говорил, что состав не проверен. Никто не знает, как он поведет себя, если надолго угодит в жару. Спуститесь в трюм, там мухи дохнут от духоты. Я иногда плещу водой на ящики, но это ведь не лед, толку от нее мало. О, может, стоит купить льда? По такому солнцепеку за него сдерут 4 шкуры, но это куда лучше, чем если динамит начнет поживать плохо. Ну, вы меня понимаете? Хорошо. Завтра же поищем лед. Но ты должен подыскать еще кое-что. Как прикажете? До меня доносились слухи, что в свое время жизнь твоя не отличалась честностью. Враги злостно клевещут. Честное слово, я всегда был образцом честности. Ну, иногда лучшим образцом, иногда не очень. Всякое случается в жизни. Я так полагаю, что в моменты, когда с честностью было не очень, тебе доводилось якшаться с не самыми законопослушными людьми и сидеть в темницах? Да в темнице и был-то всего пару раз. Грех такую ерунду вспоминать. Ну а что до людей, так я всегда пообщаться рад с любыми. Некрасиво получается, когда отказываешься пару слов сказать. Ага, в том числе ворам и контрабандистам. Ну так они тоже люди, разве не так? Ладно, ладно. Я ведь тебя ни в чем не обвиняю. Тут просто возникла кое-какая необходимость. Проблема есть. Не знаю, как такую быстро решить. Вот и советую с тобой, как со знающим человеком. Это вы правильно подошли. Я много чего посоветовать могу. Чаще спрашивайте, не пожалеете. Мне нужно пообщаться с местными ворами. Чего? Мне известно, что у южан действует нечто вроде тайного общества. Организация, занимающаяся кражами и прочим криминалом в серьезных объемах. От нее откупается. Сама она выкупает пойманных своих людей и приплачивает стражи с чиновниками, чтобы глаза закрывали на ее делишки. Так там не одна шайка. Их несколько этим занимаются по-серьезному. Просто друг с дружкой они крепко дружат. Я вижу, что не ошибся в тебе. И правда кое-что ты знаешь. Так я общался с ребятами, которых вы с юга привезли. Ну и разные к нам перебегают время от времени, сами знаете. Среди тех, кто у нас на каторге кайлом машет, тоже встречаются всякие. В оты ведь берут самых бесшабашных, а таких среди воровского люда хватает. Ну и мне по старой памяти интересно с такими языками почесать, тем более что у многих язык так подвешен, что любой заслушается». Так ты сможешь быстро найти выход на этих людей? На черную руку? Не понял. Ну, здесь, в Шрадре, всем воровским промыслом заправляет черная рука. Чужаков они не привечают. Сами стража сдают. Воровать только своим дозволено или с их разрешения. И трогают только тех, кто не откупается. Тут, небось, нет купца, который бы им не приплачивал. Это тебе наши демы в Межгорье рассказали? Да нет, уже здесь узнал. Поболтал с парой портовых ребят. Интересно ведь было узнать, каково им тут живется. Я вот, знакомясь с новым местом, почему-то в последнюю очередь интересуюсь, как здесь обстоят дела с организованным криминалом. Но удивляться избирательностью любопытства Нюха не стал. Так ты сможешь быстро организовать нам встречу? Не знаю, согласятся ли они на корабль приходить. Воровской народ сейчас осторожничает. С консулом что-то не поделил. Тот хватать их начал. Старшие прячутся, неизвестно, чем все закончится. Я сам приду, куда надо. Передай им, что дело выгодное и несложное. Криминал — это плохо. Сотрудничество с криминальными личностями не красит честного человека. Но будь у самого черта хоть какой-нибудь серьезный вес в Шрадре, я бы и его привлек для реализации своего пока еще весьма смутного плана. Так когда ты сможешь организовать встречу? Если дело выгодное, то прямо сейчас начнут шевелиться. Дела у них идут не слишком хорошо. Тянуть не станут. Ну, я так думаю. Ты к чего? Прямо сейчас шепнуть пару слов кому надо? Ты еще здесь? Бегом давай, Шептун!